Глава 8. Ярослав. Кто бы знал, как быстро я собрался по делам, да каким радостным был, когда мне Петрович озвучил проблему. Да для меня это счастье. Нужно было добраться до соседнего города. У меня Марта там как раз сейчас. Я поехал, заявил сразу же, подскакивая на ноги. «Да погоди ты!» — ужаснулся он моей прыти. «Надо еще замер сделать». «Так пошли делать, быстрее». И мы действительно все сделали быстро. Я записал все данные в блокнот, потом решил, что заеду в магазин спортивного питания и там уже наберу кое-чего и нам на продажу. Все, умчал. Подхватил свои вещи. «А обед?» — ужаснулся друг. «Какой обед?» — нахмурился, а потом отмахнулся от него. «Ой, ну его!» Я спешил. По пути, правда, заехал в магазин, чтобы купить в дорогу воды, ну и при выезде из города заправил полный бак бензина. Мне ехать тут было совсем ничего, тем более на машине. Но сомнения меня одолевали. Стоит ли звонить Марте? Отвлеку ее? Или рискнуть? Боролся с собой долго, даже очень. Успел преодолеть половину пути, когда все же позвонил девушке, и, как оказалось, очень даже вовремя. Промедли ехать чуть, то мы бы не встретились. Договорившись, что заберу Марту на вокзале, я прибавил скорости и уверенно взялся за руль. Еще немного, и увижу ее. Мою счастливую улыбку можно было рассмотреть издалека, но что мог поделать? Ничего. К месту нашей встречи я приехал минут через 40. Как бы ни спешил, как бы ни торопился, к сожалению, дорога есть дорога. Припарковавшись, выскочил из машины и помчался в сторону вокзала, по пути набирая номер. «Ты где?» Уточнил, когда зашел в здание и осмотрелся. Не знаю, как это работает, но меня буквально тянуло к Марте, так что заметил ее до того, как девушка мне ответила. «Я на вокзале», — произнесла она, поднимаясь. «А я тебя вижу», — сказал так громко, что она даже обернулась и помахала мне рукой. Успел. Дождалась. Подойдя к Марте, обнял ее. Понимаю, что не имею на это права, но ничего поделать с собой не могу. А уж когда она обняла в ответ, счастливо выдохнул. «Поехали. Буду тебя кормить. Потом в два места заедем». Посмотрел внимательно в ее красивые глаза, когда отстранился и подхватил небольшую, но довольно тяжелую сумку. «Конечно, без проблем». «Спасибо». Мы вышли из здания, чтобы как можно скорее добраться до машины. Как только помог Марте занять ее место, поставил сумку на заднее сиденье и быстро прыгнул в машину. Осталось только понять, где кормят вкусно. Пробормотал, доставая телефон. «А я знаю, где». Хитро улыбнулась девушка. «Вбивай адрес». «Ты моя спасительница. Там точно кормят вкусно? А то я такой голодный». Марта рассмеялась и пообещала, что в этом месте меня докормят досыта. Возможно, что даже лень будет двигаться. А это как раз для меня. Вбив нужный адрес, я выезжаю на дорогу, переполненный разными эмоциями. Но они довольно быстро стихают, оставляя после себя умиротворение. Я успел. Меня дождались. Это ли не главное? Рассказывай, как все прошло. Буквально требую. Прекрасно. Загадочным шепотом сообщает мне Марта. Со мной подписали контракт. Стоит отметить. Вношу предложение, которое девушка одобряет. Ее глаза сегодня светятся, словно в душе поселился покой. Я рад, что у Марты все получилось, и она доказала, что может, умеет и сделает. Я в нее верю беспрекословно. Странно, с учетом того, что мало кому вообще доверяю по своей сути. Поэтому у меня такое скудное окружение. Два близких человека из стольких-то знакомых. Но Марту я записываю в тот узкий круг, который находится рядом со мной. Записываю как-то машинально и думаю о том, что некогда бывшая невеста была далеко не так близко. Совсем не близко. С ней имелась определенная дистанция. Ей бы я ни о чем не рассказал, не поделился терзающими думами. С Мартой же все наоборот. Как-то еще, когда я жил в большой комнате с множеством кроватей, в соседней комнате с девочками шла беседа. Мы тогда были наказаны и молчали, так что голоса за стеной были слышны отчетливо. Кто-то задал вопрос: как понять, твой это человек или нет? Нянечка тогда сказала: своего человека узнаешь из тысячи, даже в толпе людей. К нему тянуть будет. Вы его ни с кем не перепутаете. И почему-то сразу вспомнилась сегодняшняя встреча. Не перепутал. Ни с кем. Небольшой ресторан грузинской кухни находился в очень удобном месте. Я порадовался, что перед зданием была вполне вместительная парковка, на которой даже место нашлось. «Ну, веди». Выйдя из автомобиля, с интересом осмотрелся и поспешил за Мартой. Не стоит забывать, что ждала меня она очень и очень долго, еще и свое личное время потратит, так что я обязан девушку покормить. Столик в ресторане нам нашелся довольно быстро. Что радовало, он был небольшим, недалеко от окна, и имел некоторое ограждение от людей. Да, нас все равно видно, возможно, тем, кто сидит рядом, даже будет слышно, но иллюзия уединения потрясающая. Меню официант принес пухлое, а глаза сразу же разбежались. «Итак», — посмотрел на Марту, — «делись впечатлениями, что вкусно, а что нет». «Вкусно все», — пожала плечами Марта. «Тогда выбираем по порядку». И знаете, это отдельный вид удовольствия, когда ты видишь, что сидящий рядом с тобой человек не ломается, а прекрасно знает, что именно хочет и в каком количестве. Не поднята тема здорового питания, в которое обязательно должны входить овощи и ничего, кроме них. Я знаю, как нужно правильно питаться, могу и лекцию зачитать, но такое навязчивое поведение бесило сильно. С Мартой все иначе, она вообще другая. Как будто создана специально для меня. Когда мы сделали заказ, то за столом завязалась небольшая беседа. Я больше слушал о том, какое путешествие совершила девушка, подивился тому, как ее встретили. Честно, появилось стойкое желание ее никуда не отпускать в следующий раз. Или же составить компанию. Но кто я такой, да? Ваше блюдо. Официант довольно быстро принес пасту и салаты, расставил на столе чашки и принес свежезаваренный чай. На десерт нас ждало что-то сладкое, я уже и не вникал. Есть хотелось безумно, особенно когда ты последний раз только завтракал. «Ой», — вдруг произнесла Марта, «а как же твои таблетки?» «Они со мной», — шепотом произнес. «Только никому об этом не говори. Пусть все думают, что я сильный и выносливый мужчина». Девушка закрыла рот ладошкой и рассмеялась. «Хорошо, сильный, выносливый мужчина. Я буду делать вид, что не знаю твой секрет». Она мне подмигнула и перевела взгляд куда-то мне за спину. «У тебя сейчас такой взгляд был, словно ты увидела призрака». «Почти». Марта снова посмотрела на меня, но теперь уже расслаблена. «Призрак прошлого». «Насколько он может испортить тебе настроение?» Уточнил. «Ну уж нет, не для этого я сюда приехала. Мне нравится твой настрой». И действительно, девушка больше не обращала внимания на того человека, который сидел где-то за моей спиной. Время нашего обеда закончилось. Кормили тут действительно вкусно, так что я решился вот на что. «Как приедем домой, я тебя тоже в очень уютное место приглашу». «И как там кормят?» Марта поднялась из-за стола и с интересом на меня посмотрела. «Ничуть не хуже, чем здесь. Тогда я соглашусь». Рассмеявшись, помог девушке надеть пальто и накинул свою куртку. Зато как повернулся, сразу же понял, кто чуть не испортил Марте настроение. Эта пара единственная из всех, кто испепеляла нас взглядами. Если девушка смотрела на Марту, то вот молодой мужчина на меня и смотрел так, словно я ему соперник. Ну-ну, я бы не советовал. Я как минимум выше на две головы и раза в два шире в плечах. Ну и если вспомнить, что я занимаюсь разными видами спорта, то явно нужно подумать два раза, прежде чем вставать у меня на пути. Мужик явно понимает то же самое, что и я, раз осматривает меня с головы до ног и отворачивается. Я же вывожу Марту из ресторана, придерживаю ей дверь и вдыхаю холодного воздуха полной грудью. «Хорошо-то как», — говорю. «Да», — мечтательно соглашается Марта. «Но нам пора ехать». Не сговариваясь, идем к машине и занимаем места, чтобы совсем скоро поехать по всем тем адресам, которые мне были нужны. И да, за полтора часа я успеваю сделать все и даже больше. Багажник машины завален товарами в коробках, на заднем сиденье лежат гири разных размеров и даже две штанги. «Вот это да», — произносит Марта, смотря на то, как я тащил все это добро почти в один заход. «Давай помогу». «Ты что?» — ужаснулся. «Еще не хватало, чтобы ты надорвалась. Тяжести надо поднимать постепенно, а не вот так сразу». Марта со мной соглашается, но помогает. Где дверь придержит, где машину откроет. Впервые начинаю понимать Петровича. Моя счастливая физиономия ничуть не хуже, чем у него. Дорога домой проходит прекрасно. Мы поем песни, останавливаемся, чтобы выпить кофе, и снова отправляемся в путь. Марта рассказывает, что обожает путешествовать, когда можно просто сесть в машину и уехать. Да хоть в другой город. Просто так, неожиданно, потому что захотелось. А я запоминаю. Как и то, какие цветы она любит, какое время года, фильмы и книги. Я уже знаю, что она мечтает о каком-то романе и готов его найти уже сейчас. На всякий случай записываю название автора в закладках телефона, а по приезду, когда прощаюсь с Мартой и довожу ее до квартиры, сразу начинаю поиски. И удача явно на моей стороне, потому что роман заказываю сразу же. Похоже, мне чертовски сегодня везет, так как он был в единственном экземпляре. Я о себе тоже рассказал, но немного. Лишь поделился, что сирота, где долгое время жил и учился, куда потом поступил, где начали работать с Петровичем. Ну и про друга рассказал. Единственное, про спортклуб не успел. Хотел Марту на открытие пригласить, чтобы... Она тоже была в числе тех людей, с которыми можно было разделить такой важный для меня день. Что ж, значит, у меня все впереди.